Я забыл сказать, что еще в те времена, когда я работал на крыше, я как-то, возвращаясь домой, увидел издали Риту Вадзинскую. Сразу меня как кипятком окатил тот восторг, который всякий раз налетал на меня, когда она возникала передо мной на улице, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Теперь она стояла с подругой у катки мороженщика. Тот только что снял с головы эту тяжелую катку, обмотанную белым грязноватым холстом, и стал добывать из ее глубины холодные золотистые шарики сливочного. Проходя мимо Риты, я от прилива любви и застенчивости сгорбился еще сильнее, чем всегда. И вдруг случилась страшная вещь. Не прошел я и двух шагов, как Рита громко засмеялась и сказала мне вслед: «Боже, какой антипат!» А ее подруга проговорила насмешливо: «Был гимназистом, а стал трубочистом». Эти слова ошеломили меня. Я не поверил ушам. Я готов был заплакать от горя. И не только потому, что Рита оскорбила меня, а и потому, главным образом, что она оказалась такая пошлая, дрянная девчонка. Антипат! Существует ли на свете более безобразное, более вульгарное слово? И эту-то кривляку я принял за Аннабель Ли. Ей я посвятил мою гимназиаду. Зачем не мог я прежде видеть? Ее не стоило любить, ее не стоит ненавидеть, о ней не стоит говорить. Впрочем, не успел я повернуть на свою улицу, как мое горе уже совершенно рассеялось и сменилось необузданной радостью, словно я вырвался из каких-то сетей, опутывавших меня по рукам и ногам. Особенно же я был рад потому, что теперь, наконец-то, мне открылась возможность влюбиться в милую Леку Курындину, которая, я уверен, никогда ни при каких обстоятельствах не могла ввести в свою речь такое мерзкое слово, как «антипат». В звуках трубы у Тача Симоненко мне в этот вечер послышалось столько праздничного веселья и радости, что я чуть не затанцевал на железном листе, прикрывающем нашу помойку. Глава 21. Все разлетается вдребезги. Пожалуйста, не думайте, что с этой минуты все в моей жизни пошло благополучно и гладко. Ничуть не бывало. Через год у меня появился злейший, коварнейший враг, который чуть было не разрушил все мои планы и замыслы. Этим врагом был я сам. Правда, на первых порах я учился усердно. Всю премудрость шестого класса одолел настойчивым трудом. Но через год, когда мне предстояло с таким же упорством овладеть программой семиклассников, на меня вдруг напала непреодолимая лень. Словно дьявол вселился в меня. Я забросил учебники, разошелся с Тимошей, и хотя хорошо сознавал, что каждый день моей праздности ведет меня к верной погибели, ничего не мог поделать с собой, и в конце концов стал отъявленным лодырем. То была самая постыдная полоса моей жизни. Началась она очень невинно, с горячего увлечения Уточкиным. Уточкин в то время еще не был прославленным летчиком, да и самолетов тогда еще не было. Молодой, по-молодому веселый, он тогда лишь начинал свою карьеру как чемпион велосипедного спорта, и не существовало на свете такого гонщика, ни иностранца, ни русского, который мог бы хоть раз обогнать его на нашем городском циклодроме. Если бы мне в ту пору сказали, что в мировой истории были герои, более достойные поклонения и славы, я счел бы это клеветой на Уточкина. Целыми часами просиживал я вместе с другими мальчишками под палящим солнцем верхом на высоком заборе, окружавшим тогда циклодром, чтобы в конце концов своими глазами увидеть, как Уточкин на какой-нибудь 30-й версте вдруг пригнется к рулю и вырвется вихрем вперед, оставляя далеко позади одного за другим всех своих злополучных соперников — и Богомазова, и Шапошникова, и Луи Першерона, и Фридриха Блица, и Захара Копейкина. Под неистовые крики толпы, которая радовалась его победе как собственной.